Житие преподобного мученика Евстратия Печерского. Память 28 марта, 10 апреля. Блаженный Евстратий родился в Киеве, был богатым человеком, но, следуя евангельским словам, никто же воин, бывая, обязуется куплями житейскими, раздал имение свое бедным, и, из богача став нищим, вступил в пещерную обитель под управлением преподобного Антония. Святой Евстратий отличался кротостью и смирением, и был, по слову сказания о нем, послушник Преизлиха. Он наложил на себя строгий пост и, по примеру Господа, постился сряду 40 дней, пребывая в молитве. Такой подвиг постничества оставил за ним имя постника. В 1096 году половцы неожиданно напали на Киев, пришли к Печерскому монастырю, говорит очевидец Нестор, тогда как мы после утренней спали по келиям. Подняв крик около монастыря, поставили два знамени перед воротами монастырскими, а мы побежали за монастырский дом, иные же убежали на хоры, на палате. Безбожные дети Измайловы выломали ворота и по кельям выламывали двери и выносили все, что находили в келье. Потом зажгли дома владычицы, пришли в церкви и зажгли двери южные и северные, влезли в притвор у гроба Феодосиева, схватили иконы и охулили Бога и закон наш. Они не знали, что христианам надобно многими скорбями входить в Царствие Небесное, а эти нечистые и ругатели, после того, как насладятся здесь весельем и простором, на том свете примут муки. Они убили нескольких из братьев наших. Тогда в числе многих взят был в плен половцами преподобный Евстратий. Он оказался в крымском городе Корсуне, Херсонес, вместе с 50 другими христианами, где был продан в рабство херсонскому еврею, который морил их голодом и тяжкими страданиями вынуждал их к отречению от христианской веры. Но пленники решили скорее умереть, чем отречься от Христа. Твердость их была непоколебима, и они умерли христианами. Кто через 3 дня, кто через 7, а иной через 10 дней. Святой Евстратий 14 дней провел без пищи и остался жив. Жид рвался с досады и решился отомстить за себя. Когда пришел праздник Пасхи, еврей открыл празднование тем, что распял Евстратия. К мукам страдальца прибавлял он хулы на Христа. «Проклят всяк, висяй на древе!» — кричал он. Другие жиды также издевались над христианином-мучеником. Евстратий благодарил Господа за то, что он удостоил его пострадать так, как сам пострадал. «Я верую», — говорил он, — «что Господь скажет некогда и мне, как сказал разбойнику, днесь со мною будешь в раи. Но на вас придет отмщение за кровь мою и за кровь купленных вами христиан». Раздраженный еврей схватил копье и пронзил им распятого Евстратия. Христов воин предал Господу дух свой. Тело мученика было ввержено в море, где совершились после этого различные чудеса, в виде которых многие иудеи уверовали во Христа и крестились. Впоследствии мощи святого, чудесно обретенные в пещере, были перенесены в Киево-Печерский монастырь. Добрый воин и победоносный святой Евстратий сподобился с бессмертным воинством небесным воспевать победную песнь и самим победителем смерти Христом сподобился пребывать в царстве, хваля того и благодаря с обезначальным его Отцом и Животворящим Духом в бесконечные веки.